Наталья Антонова. Наша бабушка пошла в разнос. Действующие лица и события романа вымышлены. Сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. От автора. Стоял удивительный декабрь. Теплый и снежный. Каждую ночь он укрывал городские улицы, дороги, площади, скверы и парки тончайшим и чистейшим покрывалом легкого белого снега. Казалось, что первый зимний месяц во что бы то ни стало решил подарить замученным беготней и суетой людям настоящее предвкушение медленно приближающегося праздника. От этого ежедневного ожидания чуда сладко замирали сердца и кружились не только головы людей, но и крыши многоэтажек готовы были поверить в то, что у них есть крылья, и они могут летать. Хотя бы ночью, во сне, когда все вокруг погружается в сон, до утра. Дремлет на небе, засланном толстыми слоями облаков, как пуховыми одеялами, невидимая невооруженному глазу луна. Перестают взвизгивать сигнализации припаркованных во дворах автомобилей. И только фонари сонно моргают длинными ресницами излучаемого ими самими света. И если такая почти что пасторальная картина наблюдалась в городе, то что же говорить о пригороде? Тишь и благодать. Примерно так думал детектив Морис Миндаугас, время от времени отрывая глаза от книги и бросая умиротворенные взгляды то на хозяйку детективного агентства Мирославу Волгину, то на большого пушистого кота Дона, что-то тихо мурлычущего себе под нос. Мирослава лежала на расстеленном перед камином ковре рядом со своим любимым котом и тоже читала. Неожиданно она приподнялась на локте, а потом и вовсе села. «Морис, как ты думаешь?» — спросила она. «Почему люди не медведи?» «Интересный вопрос», — проговорил он и улыбнулся. «Нет», — не хотела успокаиваться она, — «на самом деле. Представляешь, мы могли бы с тобой погрузиться в спячку, видеть сладкие сны и сосать лапу», — подсказал он. Она рассмеялась. «Почему сразу лапу? Можно какой-нибудь палец? На ноге? На чем угодно», — отмахнулась она. «Зато у нас не было бы до весны никаких хлопот. Даже работать не надо». «А вы не хотите работать?» «Угу». «Почему?» «Лень», — вздохнула она. «Понимаю», — ответил Морис. Он действительно понимал, что говорила она так исключительно потому, что скучала по работе, которой у них не было уже 2 недели. Возможно, все их потенциальные клиенты и впрямь залегли в спячку до весны. Точно медведи. А нет. Судя по зазвеневшему в гостиной телефону, кто-то все-таки нуждался в их услугах. Морис поднялся с насиженного места и снял трубку городского телефона, по которому, как правило, и звонили их потенциальные клиенты. «Детективное агентство Мирослава, я вас слушаю», — проговорил он в трубку ровным голосом. «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Вас беспокоит Игорь Александрович Гришин». «По какому поводу?» «Мы думаем, что нашей бабушке угрожает смертельная опасность». «Мы?» «Да, нас 4 брата. Пожалуйста, примите нас и хотя бы выслушайте». Морис уже включил громкую связь, и Мирослава слышала весь разговор. «Вы наша последняя надежда», — между тем продолжал назвавшийся Игорем Гришиным. «В полиции нас даже выслушать не захотели и вообще смотрели, как на полных идиотов». «Артемий Петрович сказал, что вы творите настоящие чудеса». «Артемий Петрович?» — слегка заинтересовался Морис. «Да, Богатиков». Мирослава вспомнила о том, что работы у них нет и в ближайшей перспективе не предвидится, поэтому кивнула. И Морис проговорил в трубку. «Хорошо, приезжайте». «Сейчас?» — воодушевился голос в трубке. «Нет, завтра, в 17:30. «Хорошо». Градус энтузиазма в голосе звонившего понизился. «Вы знаете наш адрес?» «Нет». «Это за городом», — предупредил Морис. «Понимаю, диктуйте адрес». Миндаугас выполнил просьбу звонившего и уже собрался положить трубку, как услышал. «Подождите! Можно нам приехать к вам вчетвером?» «Вы, случайно, не джазовый квартет?» — попытался пошутить Морис. «Нет, мы двоюродные братья!» — серьезно прозвучало в ответ. Морис посмотрел на Мирославу и после того, как она снова кивнула, сказал. «Ну что ж, приезжайте». Клиенты приехали раньше назначенного им времени, но дожидаться срока решили, не подъезжая к охране поселка. Однако охранники сами заприметили их машину и, сочтя ее подозрительной, подошли вдвоем и постучали в окошко. Сидевший за рулем опустил стекло. «Вы к кому?» – строго спросили его. «Мы в детективное агентство, но приехали раньше и ждем». «Как ваша фамилия?» «Гришин Игорь Александрович». Когда задавший вопрос охранник и его напарник отошли от машины, водитель сказал сидевшему рядом. «Он не спросил, в какое именно мы агентство приехали». Тот, к кому он обращался, пожал плечами. Зато ответил один из сидевших на заднем сиденье. «Надо думать, что здесь только одно детективное агентство». Скоро вернулся один из охранников и сказал. «Проезжайте, вас ждут». «Спасибо». «Вроде как бы не за что», — скупо улыбнулся охранник. Задумчиво вечерний ветерок поднял легкое облачко снега, когда автомобиль остановился у ворот, которые тотчас начали открываться. В свете фонаря клиенты рассмотрели, что их встречает высокий широкоплечий парень в куртке из искусственного меха, который начинал серебриться и искриться всякий раз, когда на него падал малейший отсвет от фонарей. Парень махнул рукой, приглашая въехать на территорию. Темно-синяя Мазда, казавшаяся при вечернем освещении черной, медленно въехала в подъездную дорожку и остановилась. Из салона выбрались четверо. На первый взгляд они казались раздвоившейся парой тех, которых называют двое из ларца. Хотя Морис пока разглядел только их фигуры, но впечатление у него о новых клиентах сложилось именно такое. «Я Морис Миндаугас», — проговорил он, — «сотрудник детективного агентства Мирослава». Парни по очереди назвали себя. Морис задержал взгляд на назвавшем себя Игорем Гришиным. Именно он и звонил в агентство накануне. «Пойдемте», — обратился он ко всем четверым разом. «Мирослава Волгина ждет вас в своем кабинете». И они покорно гуськом пошли за ним по расчищенной от снега дорожке. По дороге их встретил огромный черный пушистый кот. Один из парней невольно отшатнулся. «Не бойтесь», — успокоил его Морис. «Он не кусается». «Я знаю», — пролепетал в ответ парень. «Неужели в наше время еще кто-то верит в магию черных котов?» — подумал про себя Морис. Оставив в прихожей верхнюю одежду, парни вошли в кабинет детектива. Морис закрыл за ними дверь, оставшись один в приемной. Навстречу посетителям из-за стола поднялась совсем еще молодая женщина и, приветливо улыбнувшись, предложила. «Давайте знакомиться. Я Мирослава Игоревна Волгина». Назвала она себя первой. Они представились по очереди. «Игорь Александрович Гришин». «Владимир Андреевич Гришин». «Семен Матвеевич Ладынин». «Тимур Евгеньевич Васюков». Мирослава кивала всякий раз, когда каждый из них называл свое имя. Про себя она удивлялась их похожести. Мало того, что они были практически одинакового роста, у них были одинакового цвета волосы, хотя стрижка была разной, совпадали цвет и разрез глаз, и только внимательно присмотревшись, можно было найти различия в чертах их лиц. Но все-таки разными их делали не лица, а их выражения. Мирослава предложила клиентам сесть там, где они хотят. И каждый самостоятельно, не оглядываясь на другого, выбрал себе место. Когда они расселись, детектив сказала: «Я слушаю вас». И вот тут-то три брата одновременно посмотрели на четвертого, а именно на Игоря Гришина. Мирослава предположила, что он старше остальных по возрасту, хотя позднее выяснилось, что это не так. Но по какой-то причине именно он пользовался у братьев непререкаемым авторитетом. «Я вам звонил», — сказал между тем Игорь Гришин. «Мне излагать нашу историю. Я постараюсь быть кратким». «Это не обязательно», — невольно улыбнулась Мирослава. Он внимательно посмотрел на нее и проговорил каким-то проникновенным голосом. «Понимаете, у нас есть бабушка». «Понимаю. У нас четверо внуков. Мы в бабушке души не чаем», — произнес он жарко и, подумав, зачем-то добавил еще: «в том смысле, что мы ее очень любим». «Поздравляю», — сказала детектив. «Не с чем!» — вырвалось у одного из внуков. «Вот как?» «Мы совершили большую глупость», — поспешил пояснить Игорь Гришин. «По приколу подарили бабушке на юбилей билет на курсы женского счастья после 70. «И что?» «Нам даже в голову не пришло, чему ее там научат!» «Чему же?» «Тому! На курсах она нашла себе подружек!» «Не понимаю, чем это плохо. Тем, что они теперь отрываются по полной!» «Я вас, кажется, не понимаю. Они ходят на стриптиз!» «Да?» Пряча улыбку, переспросила Мирослава. «Представьте себе! Но это не все! Бабушка решила выйти замуж!» «В 70 лет сделать это еще не поздно!» С самым невинным видом отозвалась детектив. Все четыре внука посмотрели на нее с явным неодобрением, но Мирослава и ухом не повела. Спросила. «Ваша бабушка богата?» «В том-то и дело, что нет!» Привычно ответил за всех братьев Игорь Гришин. «Тогда почему это вас так встревожило?» Удивленно спросила Мирослава. «Потому что она выходит за богатого!» Чуть ли не выкрикнул один из братьев. «О!» Выдохнула детектив и добавила. «В таком случае вам радоваться надо?» «Как бы не так!» Хором вырвалось у братьев. Недоуменно обронила Мирослава и проговорила. «В чем проблема?» «У него, в смысле у жениха, — пояснил Игорь Гришин, — двое сыновей и трое внуков. Кажется, я начинаю догадываться», — проговорила Мирослава. «Вот-вот. Их-то уж точно не могла обрадовать перспектива отца и дедушки жениться на нашей бабушке, у которой за душой ни гроша. Плюс прицеп из детей и внуков», — сердито фыркнул Владимир Гришин. «Можно уладить это дело миром. Мы боимся, что уже поздно. То есть, бабушки стали приходить на телефон СМС с угрозами». «Она говорила об этом своему жениху?» «Нет, и не хочет». «Но сказала вам?» «Нет». СМС-ки случайно на телефоне бабушки увидел я. Невесело сообщил Тимур Васюков. «И рассказали об этом братьям?» «Рассказал. Сам я не знал, что предпринять, да и вообще...» Неопределенно протянул Тимур. На помощь брату пришел Семен Ладынин. «Одна голова хорошо, а четыре лучше». Мирослава кивнула и спросила. «А как ко всему этому отнеслись ваши родители?» «Про СМС-ки они ничего не знают. А так отмахиваются, говорят, это ее жизнь, в смысле бабушкина. И пусть живет как хочет. Ну, резонно». Братья, судя по взглядам, которым они вновь одарили детектива, были с этим не согласны. «Просто они не хотят понять суть проблемы», — сказал Тимур Васюков. «Прячут голову в песок», — буркнул в поддержку мнения брата Владимир Гришин. «Нас поддерживает только давняя бабушкина подруга», — вставил свое слово Семен Ладынин. «То есть осуждает поведение вашей бабушки?» «Тип того», — смущенно сказал Тимур Васюков. «Елена Анатольевна всегда была разумной женщиной», — твердо заявил Игорь Гришин. Мирослава поняла, что ей не переубедить внуков оставить бабушку в покое. Она решила, что здесь нужен не детектив, а психолог, поэтому проговорила решительно. «Я вам сочувствую, но все-таки не понимаю, чего вы хотите от меня. Я занимаюсь исключительно раскрытием убийств». «Так мы поэтому к вам и пришли», — ошарашил детектива Игорь Гришин. «В смысле?» — удивленно вырвалось у Мирославы. «На пороге бабушкиной квартиры убили соседа. Следователь в частном разговоре дал понять, что в убийстве могут обвинить кого-то из нас». «В частном разговоре?» Еще больше удивилась Мирослава. «Ну да, не под протокол это было сказано». «Не понимаю, с чего бы следователю подозревать в убийстве вас?» Про себя Мирослава предположила, что братья достали следователя, и он, чтобы отвязаться от них, решил припугнуть парней. «На соседе было пальто бабушкиного жениха», — сообщил ей Игорь Гришин. «Как оно на нем оказалось?» — проявила интерес Мирослава. «Очень просто», — воскликнул Тимур Васюков. «Он стащил его с вешалки, когда бабушка выходила к почтовому ящику. Она имеет примиленькую привычку оставлять дверь открытой, когда, как она сама выражается, отлучается на минуточку». Мирослава знала, что такую привычку имеют многие пожилые люди, И не только пожилые. Она спросила. «Никто не хватился пальто?» «Хватились», — вздохнул Игорь Гришин. «Но они никому об этом не сказали», — добавил его брат Владимир. «Почему?» «Не захотели поднимать скандал». «Интересный взгляд на кражу имущества», — прокомментировала детектив. «Это все бабушкин жених», — ответил, не скрывая возмущения в голосе, Тимур Васюков. «Понимаете», — словно извиняясь за бабушкиного жениха, сказал Семен Ладынин. «Ефим Трофимович Скоробогатов — человек богатый, поэтому и не хотел заморачиваться с поисками вора своего пальто. Для него одним пальто больше, одним меньше, никакой разницы нет». «Что же было дальше?» — спросила Мирослава, про себя уже принявшая решение до конца разобраться в этой запутанной истории. «Пришла жена соседа, Антонина Акимовна», — тяжело вздохнул Игорь Гришин. Вспомнила, чье это пальто, и велела мужу немедленно вернуть вещь ее хозяину. Сосед, по ее словам, поначалу не хотел расставаться со своей добычей, но она припугнула его полицией и разводом. «Второе, скорее всего, напугало его больше», — фыркнул Тимур Васюков. «Сосед пошел возвращать пальто?» — спросила Мирослава. Игорь Гришин пожал плечами. «Наверное». «И его убили именно в это время?» «Да». «Интересно». «Очень. Следователь считает, что убить хотели вовсе не нашего соседа». «А кого?» «Догадайтесь 3 раз», — невесело обронил Владимир Гришин. «Следователь считает, что убить хотели жениха вашей бабушки Ефима Трофимовича Скоробогатова», — спросила Мирослава. «А вы считаете по-другому?» — спросил ее Тимур Васюков. «Не забывайте, что на Свистоплясове было пальто Ефима Трофимовича», — сказал Игорь Гришин. «Свистоплясов — это сосед, стянувший пальто?» «Ну, конечно, тот еще алкаш». «Он что же, нес возвращать пальто не в руках, а надев на себя?» «Представьте себе!» «Непонятно, зачем он это сделал?» «Вероятно, хотел напоследок насладиться дорогой вещью. Ведь неизвестно, что у пьяного в голове». «Склонна согласиться с вами», — кивнула детектив. «Вот и посудите сами», — сказал Игорь Гришин. «Свистоплясов и Скоробогатов практически одного роста, похожие фигуры у обоих, поэтому преступник, увидев человека в пальто Скоробогатого, принял его за Ефима Трофимовича и ударил отверткой в спину». «Отверткой?» «Да, отверткой». «Отвертка не камень, не железяка какая-то, на улице ее не найдешь. Это значит, что преступник принес ее с собой». «Конечно. Это говорит о том, что убийца выслеживал свою жертву. Если он опознал ее по пальто, то неплохо знал Скоробогатого вплоть до того, во что он одет», — сделала выводы детектив Волгина. «Вот и следователь рассуждает в таком же ключе. И кто, спрашивается, мог знать об этом? Только родственники со стороны Скоробогатого и со стороны нашей бабушки. То есть мы...» «Могли знать и просто знакомые Скоробогатого», — возразила Мирослава. «Могли», — согласились братья. «Но в первую очередь подозревать все-таки будут нас и родственников Ефима Трофимовича». Мирослава ненадолго задумалась. Потом сказала. «Вы навряд ли будете интересны следователю». «То есть?» — удивились братья. «Если кто-то и охотится на Скоробогатого, то точно не вы». «Почему вы так уверены в этом?» «Да потому что вы от его смерти не получаете никакой выгоды!» «Мы получаем назад свою бабушку», — обиженно посопел Васюков. «Не будь ребенком», — слегка повысила голос Мирослава. «Вы каждый жили своей жизнью и к бабушке только наведывались». «Мы часто ее навещали», — не согласился Владимир Гришин. «Так», — сказала Мирослава, — «давайте определимся. Вы хотите, чтобы я нашла человека, который убил соседа на пороге квартиры вашей бабушки? Или же вы хотите, чтобы я похлопотала за вас, и вам выделили 1 на 4 уютную камеру?» «Нет-нет», — замахали руками братья. «Мы не хотим в тюрьму». «Так я и думала», — усмехнулась Мирослава и пододвинула Игорю Гришину лист бумаги и ручку. «Пишите». «Что писать?» — удивился он. «Имя, отчество, фамилию вашей бабушки, ее жениха, имена и фамилии ваших родителей, их контакты». «Родителей не надо», — жалобно проговорил Тимур Васюков. «Надо, Федя, надо», — ответила детектив. «Я не Федя», — обиделся Тимур. «Я никогда им не был». «Он у нас темнота», — пояснил Мирославе Владимир Гришин. «Лето не знает». «Я знаю лето», — не согласился Тимур. «Пишите, пишите», — напомнила Мирослава, отвлекшимся от дела Игорю. «Если знаете имена и контакты детей Скоробогатого, то их тоже запишите. Не забудьте о подругах своей бабушки». «Мы не знаем имен и номеров телефонов ее новых подруг. А вот с Еленой Анатольевной бабушка дружит с юности. Я бы советовал вам с нее и начать». «Хорошо, начну с нее», — согласилась Мирослава. «Напишите мне имя убитого соседа, его жены, детей, если есть». «Мы знаем только, как их зовут. Номера их телефонов нам неизвестны». «Пишите то, что знаете», — разрешила Мирослава. После того, как Игорь Гришин закончил составлять список, детектив взяла из его рук листок и внимательно с ним ознакомилась. Затем спросила. «Кто из вас будет заключать договор с нашим агентством?» «Я буду», — вздохнул Игорь Гришин. После чего вся четверка была отправлена Мирославой в приемную к Марису Миндаугасу. Прошел почти час, прежде чем Миндаугас, проводив двоюродных братьев, зашел в кабинет Мирославы. «Итак, что мы имеем?» — спросил Марис, усаживаясь на стул напротив нее. «Четверку сумасбродных братцев и убитого соседа под дверью их бабушки», — ответила Мирослава. «Может, они и не такие уж сумасбродные?» — усмехнулся Марис. «Ты же слышал, сколько времени они морочили мне голову рассказом о причудах своей бабушки?» «Слышал. Но пришли-то они к нам из-за убийства соседа?» «С этого и надо было начинать», — сердито ответила Мирослава. «Наверное, рассказом о бабушке они хотели ввести вас в курс дела». «Не знаю я, чего они хотели, но заниматься я собираюсь убийством соседа. А с капризами своей бабушки пусть они разбираются сами». «И все-таки странно», — проговорил Марис. «Что странно?» «Зачем братьям оплачивать расследование убийства соседа?» «Разве ты не понял?» «Что именно?» «Они все четверо уверены, что убить хотели жениха их бабушки, Ефима Трофимовича Скоробогатого». «А вы в этом не уверены?» «Пока я ни в чем не уверена». «С чего вы собираетесь начать?» «С кого, а не с чего», — поправила помощника Мирослава. «С кого?» — послушно повторил Марис. «Как и настоятельно советовали мне Гришины, с давней подруги их бабушки». «Интересно, почему вы решили последовать их совету?» — спросил Марис. А про себя подумал. «Это так не похоже на вас». «Потому что хочу побольше узнать о прошлом бабушки наших клиентов». Марис не стал спрашивать, зачем ей это надо. Спросил только. «А чем заняться мне?» «Нырни в интернет и узнай все, что можно о братьях, их родителях, о бизнесе жениха и Раиды Максимовны». «А о ней самой?» – спросил Марис. «Ну, если она там засветилась, то да. И еще о курсах женского счастья для великовозрастных дам». «Хорошо», – ответил помощник детектива. На следующий день рано утром Мирослава уехала в город. С вечера она долго думала над тем, предупредить ли ей о своем визите подругу Гришиной или нагрянуть к Карпухиной неожиданно. В конце концов, она решила позвонить Елене Анатольевне. Скорее всего, женщина захочет перезвонить кому-то из братьев, не поверив детективу на слово. «И это правильно», — подумала Мирослава. «В пожилом возрасте опасно быть доверчивой. Да и в любом другом возрасте в наше время тоже». Когда Мирослава позвонила давней подруге Ираиды Максимовны на домашний телефон, та, нисколько не удивившись, внимательно выслушала детектива и спокойно проговорила. «Хорошо. Я буду вас ждать. Пташка, я ранняя, поэтому не могли бы вы приехать часам к 9 утра?» Мирослава согласилась, хотя и понимала, что встать ей придется ни свет ни заря, учитывая не только расстояние до города, но и возможность пробок. Без 5:09 на следующее утро она стояла возле двери подъезда, в котором жила Карпухина, и жала на кнопку домофона. Дверь открылась сразу, из домофона прозвучало: «Заходите, пожалуйста». Мирослава про себя удивилась уверенности женщины в том, что пришла именно она, и решила про себя, что незваные гости к Елене Анатольевне не ходят. Времени до назначенного срока оставалось совсем мало, поэтому детектив, вопреки своей привычке, поднялась на лифте. Хозяйка поджидала ее возле открытой двери. «Здравствуйте, Мирослава Волгина», — произнесла она со сдержанной улыбкой. «Здравствуйте, Елена Анатольевна», — вежливо ответила детектив и шагнула в квартиру, повинуясь приглашающему жесту хозяйки. Карпухина привела ее в гостиную, усадила в одно из кресел возле журнального столика и тоном светской дамы спросила: «Вам чай? Кофе?» «Спасибо», — дружелюбно улыбнулась детектив. «Можно просто побеседовать?» «Можно», — важно кивнула хозяйка квартиры и, пододвигая ближе к гостье сразу две вазы с конфетами и крупными, судя по всему, крымскими яблоками, предложила: «Угощайтесь». «Спасибо», — улыбнулась Мирослава, взяла из вазы яблоко и положила его рядом с собой. «Елена Анатольевна, внуки вашей подруги обратились в наше агентство для того, чтобы мы расследовали убийство соседа вашей подруги». «Я все знаю», — перебила ее Карпухина. «Даже так?» — обронила Мирослава. «Мальчики позвонили мне и все рассказали». «Я вижу, что вы у них в авторитете», — попыталась пошутить детектив. Но Карпухина приняла ее слова за чистую монету и сказала с нескрываемой гордостью в голосе: «Конечно, ведь они росли на моих глазах», — пояснила и добавила: «И даже где-то на моих руках. А сейчас они оказались в сложной ситуации». «Вы имеете в виду убийство соседа Ираиды Максимовны?» — осторожно спросила детектив. «Я имею в виду поведение Ираиды». «То есть?» «Сами подумайте, как надо себя вести, чтобы у тебя на пороге убили человека?» «По-моему, от этого никто не застрахован», — заметила Мирослава. «Ничего подобного», — резко возразила женщина и добавила безапелляционно. «Такого никогда не могло случиться со мной». «Возможно», — не стала спорить Мирослава и попросила: «Елена Анатольевна, не могли бы вы рассказать о своей подруге?» «Конечно, могла бы», — вздохнув, ответила женщина. «Мы с Ираидочкой знакомы с ранней юности. Вместе в институт поступали, вместе учились. В один год вышли замуж за своих сокурсников, гуляли друг у друга на свадьбе. Потом пошли дети, у меня двое, у Ираидочки четверо. Появились внуки, в один год мужей похоронили. И после этого еще больше сблизились. Я была уверена, что мы так и будем тихо, смирно доживать свой век. И вдруг...» Глаза женщины гневно сверкнули. «Все в одночасье изменилось». «В одночасье?» — переспросила Мирослава. «Можно сказать, что именно так все и было. Представляете, внуки решили то ли сделать бабушке сюрприз, то ли разыграть ее. Взяли и записали ее на курсы женского счастья для тех, кому за 70. «И Ираида Максимовна пошла на курсы?» «Не то слово, пошла!» — сердито взмахнула рукой Елена Анатольевна. «Побежала в припрыжку! И что тут началось?» «Что?» «Ираиду точно подменили!» «Чего же именно в ней коснулись перемены?» «Она стала совершенно другим человеком!» «Например?» «За примером далеко ходить не надо», — насупилась женщина. «Ираида, как молоденькая, стала шастать по кабакам, посещать стриптиз». «С кем же она ходила?» «С такими же вертихвостками, в какую превратилась сама». «И где же она с ними познакомилась?» «Вот на этом самом тренинге женского счастья». «Понятно». «Но это не все. Она стала ходить на быстрые свидания». Мирослава, чтобы не улыбнуться, подняла вверх брови, имитируя удивление. «Вы вот удивляетесь?» «Не то чтобы очень. А ведь это бесстыдство! Если хотите, распущенность!» — перебила ее Карпухина. «Думаю, что в этом нет ничего особо предосудительного», — попыталась Мирослава встать на защиту Гришиной. «Как это нет?» — напустилась на нее Карпухина. «Как можно так вести себя в нашем-то с ней возрасте? Ведь это разврат!» Чтобы как-то отвлечь Елену Анатольевну, Мирослава спросила: «Так значит, на этих быстрых свиданиях Ираида Максимовна и познакомилась с Ефимом Трофимовичем?» «На них самых!» «Насколько мне известно от внуков Ираиды Максимовны, Скоробогатов человек серьезный и, насколько я поняла, порядочный». «Он состоятельный, и этим все сказано», — презрительно фыркнула Елена Анатольевна. «Но что плохого в состоятельности Скоробогатова?» «Вы еще слишком молоды», — с осуждением в голосе проговорила пожилая женщина. «И видно, не слышали поговорку, что трудом праведным не наживешь палат каменных». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «Вот вы о чем», — мягко отозвалась Мирослава. «На самом деле в жизни бывает по-разному. Я живу на свете больше 70 лет и ни разу не видела, чтобы кто-то, честно работая, разбогател». Мирославе были неизвестны истоки богатства Скоробогатого, и поэтому она предложила. «Давайте не будем считать чужие деньги, ведь богатство Ефима Трофимовича не имеет отношения к убийству соседа вашей подруги». «Да как же это не имеет?» — всплеснула руками Карпухина и во все глаза уставилась на детектива. «Вы что же думаете, что убить хотели этого алкоголика?» «Какого алкоголика?» «Да Женьку Свистоплясова». «А вы что, хорошо его знаете?» «Неплохо. Он же давным-давно живет». «Жил», — поправилась она. «В квартире напротив Ираиды. Сколько раз с ним нос к носу сталкивалась, и вечно он или пьяный, или выпивший». «Понятно. И поэтому вы считаете, что убийца ошибся?» «Конечно, ошибся. И Горяша же вам сказал, что на Свистоплясове было пальто Скоробогатого». Мирослава сообразила, что Игоряша — это Игорь Гришин, и спросила. «Значит, вы считаете, что убить хотели Ефима Трофимовича?» «Это как дважды два. Да и полиция так же думает». «Откуда вы знаете, о чем думает полиция?» — спросила Мирослава, пряча улыбку. «Логику надо включать», — заявила Карпухина и, смерив детектива выразительным взглядом, демонстративно постучала по лбу согнутым указательным пальцем правой руки. «Ну да», — обронила Мирослава и, поднявшись с кресла, начала прощаться. «Вы что, уже уходите?» — недоуменно спросила Карпухина. «Да, Елена Анатольевна. Спасибо за уделенное мне время. Вы мне очень помогли». «А вы даже яблоко не съели». На этот раз в голосе Карпухиной прозвучало искреннее огорчение. «Можно я возьму его с собой?» — спросила Мирослава, желая развеять огорчение Карпухиной. «Да, конечно!» — искренне обрадовалась и Елена Анатольевна. И, проводив Мирославу до двери, напутствовала ее просьбой. «Вы уж постарайтесь. Найдите этого негодяя. Женьку, конечно, не оживить, но, может, хоть Ефима убережете». «Все-таки вам жалко Скоробогатого?» — спросила Мирослава. «Да не его!» — отмахнулась Елена Анатольевна. «А Ираиду? Эта дурочка влюбилась в него по уши. Того и гляди, с ума свихнется». «Хорошо, Елена Анатольевна. Я обещаю вам, что очень постараюсь найти убийцу Евгения Марковича Свистоплясова». «Я думаю, что убийцу нужно искать среди родственников Скоробогатого». «Я поищу», — пообещала Мирослава и побежала вниз по лестнице. Она сомневалась в том, что к убийству соседа приложили руку родственники Скоробогатого, приняв Евгения Марковича за Ефима Трофимовича. Детектив решила, что после того, как она выслушала полное осуждение рассказ Елены Анатольевны Карпухиной о старинной подруге, неплохо было бы выслушать и саму подругу, то есть Ираиду Максимовну Гришину. Забравшись в салон своей машины, детектив достала мобильник и набрала номер телефона Гришиной. «Ираида Максимовна», — сказала она, услышав веселое «Алло». «Вас беспокоит детектив Мирослава Волгина. Надеюсь, ваши внуки предупредили вас, что обратились в наше агентство с просьбой расследовать убийство вашего соседа Евгения Свистоплясова». «Да, Игорёша мне звонил», — сказала пожилая женщина. Мирослава отметила про себя, что бабушка, как и ее подруга, называет внука Игорешей. «Я могу к вам сегодня приехать?» — спросила Мирослава. «Да, конечно!» — все так же весело проговорила Ираида Максимовна. «Когда вам удобно?» «Прямо сейчас», — ответила Мирослава. «Жду!» — донеслось из трубки, и Гришина отключила связь. На этот раз Мирославе довольно долго пришлось ждать, когда ей ответит по домофону. Наконец, запыхавшийся голос ответил. «Ой, извините, у меня плюшки подгорали. Вы ведь Мирослава?» «Да, Мирослава Волгина, детектив». «Помню, помню, проходите». Поднявшись на нужный ей этаж, Мирослава уже собралась нажать на кнопку звонка, но дверь открылась. На пороге возникла миловидная, стройная блондинка с молодежной стрижкой. На ней был элегантный брючный костюм, и только элегантно подвязанный фартук говорил о том, что кроме умения следить за собой, дама еще и хозяйством занимается собственноручно. Когда они оказались в гостиной, Мирослава исхитрилась разглядеть бабушку Игоряши более пристально и признала себе, что даже самый придирчивый наблюдатель не дал бы Ираиде Максимовне более 50 лет, разве что с небольшим хвостиком. «Сейчас будем есть плюшки», — объявила хозяйка дома и молниеносно испарилась. Вернулась она минут через 5, катя впереди себя сервировочный столик со стеклянной столешницей, установленной чашками, чайничком, блюдом с плюшками и вазочкой со сладостями. «Вы любите сладкое?» — спросила Гришина. Мирослава ничего не ответила, только улыбнулась. «Понимаю», — кивнула хозяйка. «Ничего-то вы не понимаете», — подумала про себя детектив. Говорить о том, что она любит соленое, Мирославе почему-то не хотелось. Но она любила именно его и притом с самого детства. «Я, знаете ли, время от времени люблю испечь что-нибудь этакое». Ираида изобразила пальцами что-то вроде завитков на плюшках. Хотя плюшки выглядели самыми обыкновенными, и ничего эдакого Мирослава в них не находила. «Вот только они у меня немного пригорели. Но я думаю, что ничего страшного», — нерешительно добавила Гришина. «Ничего страшного», — охотно согласилась Мирослава. Может быть, потому что ей до плюшек не было никакого дела, хотя ради приличия она все-таки взяла одну. И тут же приступила к делу. «Ираида Максимовна, не буду от вас скрывать, кроме ваших внуков, я еще имела беседу с вашей подругой Еленой Анатольевной Карпухиной». «Представляю, чего вам наговорила обо мне Ленка», — фыркнула хозяйка дома, и озорные искорки так и запрыгали в ее очаровательных серо-голубых глазах. «Я думаю, что Елена Анатольевна сильно привязана к вам и искренне переживает за вас». «Еще бы ей не быть привязанной ко мне», — кивнула Гришина. «Мы, почитай, с ней всю сознательную жизнь вместе. Я ведь тоже к ней привязана». «Но Лена такая моралистка», — доверительно проговорила Ираида Максимовна, не сводя взгляда с лица Мирославы. «Наверное, ее можно понять», — осторожно проговорила детектив. «Мне кажется, она желает вам только добра». «Я тоже желаю и ей, и себе добра», — ответила Ираида Максимовна, переводя взгляд с лица детектива на чашку с чаем. Она немного помолчала, а потом сказала: «Только мы с Леной по-разному понимаем суть желаемого добра. Поясните, пожалуйста», — попросила Мирослава. «Пожалуйста», — ответила Ираида Максимовна. «Для Лены добро — это здоровье, крыша над головой, небольшой запас денег, чтобы хватало на все необходимое, и, главное, благополучие детей и внуков». Женщина снова замолчала, и на этот раз надолго. Мирослава терпеливо ждала. «А что добро для вас?» — тихо спросила детектив. «В сущности, все то же самое», — ответила Гришина. «Но я хочу еще получить от судьбы пригоршню счастья для себя, понимаете?» «Кажется, да». «Не просто счастливую старость, а, можно сказать, третью молодость со всеми сопутствующими ей возможностями и удовольствиями. Я не чувствую себя замшелой старухой. Я хочу любить и быть любимой. Я вырастила детей, внуков. Я выполнила свой долг по полной. Окружающие требуют от меня, чтобы я до самого конца продолжала оставаться клушей. А я не хочу, понимаете?» Глаза женщины посмотрели на Мирославу с вызовом. «Отлично понимаю», — спокойно ответила детектив. «И я совсем не думаю, что ваши внуки и, скорее всего, дети хотят, чтобы вы вели скучную жизнь образцовой старушки». Губы Мирославы тронула улыбка. А Ираида Максимовна весело рассмеялась. «Как это вы хорошо сказали!» — воскликнула она и процитировала слова Мирославы. «Вести жизнь образцовой старушки». Я сразу представила себя в старом застиранном халатике и ситце, с платочком на голове и на ногах, старенькие стоптанные тапочки. «Я не совсем это имела в виду», — засмеялась следом за ней и Мирослава. «Да-да, знаю», — перебила ее Гришина. «Вы имели в виду образ моей подруги и всех тех пожилых женщин, которые, что называется, блюдут себя. А я вот отрываюсь по полной, хотя...» Она задумалась на мгновение и продолжила. «Не буду обманывать ни себя, ни вас. Если бы внуки не подарили мне эти тренинги женского счастья, я бы тоже недалеко ушла от Лены». «И чему же такому вас научили на этих курсах?» Проявила интерес Мирослава, не удержавшись от того, чтобы не заметить. «Хорошо, что вы не нарвались на мошенников». «Хорошо», — охотно согласилась с ней Гришина. Эти тренинги ведут две подруги. Эвелина Бабочкина и Маргарита Искорка. Это их псевдонимы? Спросила Мирослава. Вы, наверное, очень удивитесь, но это их настоящие имена и фамилии. Мы видели их лицензию и паспорта, им обоим по 75 лет. При этом обе прекрасно выглядят и просто светятся счастьем и излучают энергию света. Они много путешествуют. Полгода назад вернулись из Индии, а до этого были в Бразилии. Они замужем? Да, у обеих уже третий брак. Как интересно. Не иронизируйте. Укоризненно вырвалась у Гришиной. Ни в коем случае, ответила Мирослава. Мне действительно интересно. Ладно, махнула рукой Ираида Максимовна. Чтобы полностью оправдать ваш интерес, скажу, что их нынешние мужья – индийские принцы. Вы серьезно? Брови детектива взлетели вверх. Не понимаю, чему вы так удивляетесь, снисходительно отозвалась Ираида Максимовна. Вот у писательницы Марии Арбатовой, насколько мне известно, муж тоже бенгальский принц. Но она же писательница, проговорила Мирослава. Понимаю ваш намек. Вы хотите сказать, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Нет, я имела в виду вовсе не это. Весело рассмеялась Мирослава и замахала руками. Не обращайте на меня внимания, Ираида Максимовна, продолжайте, пожалуйста. Да, собственно, и продолжать особо нечего. Ну как же, вы рассказали о преподавателях тренингов, но ни слова не сказали о них самих. Чем вы на них занимались? О, сначала мы познакомились друг с другом. Вы не представляете, какими зажатыми, и я бы даже сказала напуганными, мы практически все были. Что же вас напугало? Как что? Искренне удивилась непонятливости детектива Гришина. И тут же пояснила. «Нашим решением прийти на эти курсы». «И все?» – спросила Мирослава. «А вам мало?» Детектив пожала плечами. «Ах, молода зелена!» – шутливо укорила ее Гришина. «Вы забываете, что у каждой из нас за плечами был огромный опыт жизни, умение не выходить за колею, короче, жить как все». Мирослава ничего не ответила, но это признание. Сама-то она точно жила не так, как все. Да и окружающие ее люди вроде бы жили по-разному. Но, наверное, она далеко не все знает о жизни старшего поколения. Так получилось, что родители Мирославы погибли в аварии, когда ей было всего 2 года. Воспитывали ее дедушка с бабушкой. Ну и 2 тети, тогда еще совсем молоденькие девушки, были рядом. До того, как пойти на тренинги, я вполне довольна была своей обыденной жизнью. И на внуков даже рассердилась поначалу. Подумала, что они надо мной подшутить хотят. Как теперь говорят молодые, захотели бабушку по приколу разыграть. Надо думать, что Ираида Максимовна была недалека от истины в своих догадках. Промелькнула в голове у детектива. «На эти тренинги», — продолжала между тем Ираида Максимовна, «я пошла больше из любопытства. Интересно мне было, чему это можно научить взрослую, я бы даже сказала, долгоживущую на свете женщину». «И что же?» «А то! Нашим наставницам удалось перевернуть нашу жизнь. Вернее, поставить с ног на голову наше представление и о жизни, и о счастье». «Каким же образом это им удалось?» «На первый взгляд кажется, что самым тривиальным. Они просто расширили границы нашего восприятия мира. Сначала мы отправились в небольшой круиз по реке, во время которого лучше узнали друг друга. И как ни странно, но общаясь с другими женщинами, я лучше узнала себя. Я поняла, что моя жизнь утекает, как песок между пальцами. И осознала, что дальше так продолжаться не может. С этого момента я решила начать жить по-настоящему!» Ираида Максимовна, не в силах сдержать восторга, развела обе руки, подняв их вверх. «После речной прогулки, — подсказала Мирослава, — вы отправились на стриптиз». «А что, разве нельзя?» «Почему же нельзя? Можно!» — улыбнулась Мирослава. «На стриптиз мы отправились не сразу. Сначала были выставки, театры, филармония, а потом, да, клуб, в котором выступали стриптизеры. Мы пошли туда, чтобы узреть и оценить красоту мужского тела. Наши наставницы сказали нам, что большинство женщин, проживая целую жизнь, так и не постигают красоты мужского тела, поэтому не умеют быть чувственными и наслаждаться дарами, которые преподносит плотская любовь. «Я, кажется, понимаю, чему именно хотели научить вас ваши наставницы», — раскрепощению. Да, и притом в любом возрасте. Отлично. Что последовало за стриптизом? Быстрые свидания! Воскликнула Ираида Максимовна. И глаза ее при этом озорно блеснули, словно ей было не 70 с хвостиком, а 17 или... Во всяком случае, не больше 18. И там вы познакомились с Ефимом Трофимовичем. Да, но далеко не сразу. Сначала я вообще побаивалась отправляться на эти свидания и тем более флиртовать с мужчинами, которых я вижу в первый раз. Но наши наставницы сказали, что это нормально. И в этом нет ничего плохого. В общем-то, они правы, согласилась с неизвестными наставницами Мирослава. А еще, призналась Ираида Максимовна, у меня в голове сидел страх, что я останусь у разбитого корыта. То есть, решила уточнить Мирослава. Ну как же, девочкам чуть ли не с пеленок внушают, что на 10 девчонок приходится 9 ребят. А уж в нашем-то возрасте, думала я, на 10 старушек один старичок. Гришина весело рассмеялась. И знаете что? Что? Спросила Мирослава. Неважно, сколько ребят на сколько девчонок. Важно знать про себя, что тебе, именно тебе, мужчина, найдется. И вот когда я в это поверила, тогда и встретила Ефима Трофимовича. Я с первого взгляда поняла, что это мой мужчина. А он потом сказал мне, что почувствовал то же самое. «Все это замечательно», — одобрила Мирослава. «Я от всей души желаю вам счастья. Но давайте поговорим о вашем соседе Свистоплясове». «Давайте». Ираида Максимовна уронила безвольно руки, и вся точно поникла, как цветок в предчувствии грозы. «Ираида Максимовна, какие отношения у вас были с соседом и с его женой?» «С соседом никаких. Он почти всегда был выпившим, а я не люблю пьяных. С его женой Антониной мы нормально общались. Она же не виновата в том, что ее Женька пьет». При этом Ираида Максимовна почему-то посмотрела на Мирославу вопросительным взглядом. Детектив пожала плечами. «Ну вот», — продолжила Гришина, — «я даже жалела ее, но вслух своей жалости никогда не высказывала. Не хотела ее обижать. И сын их Толик нормальный, не пьющий, работящий парень, женат, у них есть дети». «Сын живет с родителями?» «Нет, они живут у родителей жены. Хотя Карина, жена Толика, и говорила, что они там живут друг у друга на голове, а Толик смеялся, мол, в тесноте да не в обиде». «Почему же они не переехали на съемную квартиру?» «Для того, чтобы снимать квартиру, нужны деньги», — пояснила Гришина. «А деньгами-то они не особо богаты». «Понятно», — сказала Мирослава и спросила. «Ираида Максимовна, вы не думаете, что убить хотели вашего жениха?» «Мы с Ефимом так не думаем, но следователь, кажется, в этом уверен. Его логику можно понять. Кому нужен нищий алкоголик? А ваш жених мог кому-то мешать». «Кому может мешать Ефим?» «Например, его дети могут опасаться того, что отец завещает свои капиталы вам». «Очень мне нужны его капиталы», — отмахнулась Ираида Максимовна. «Но его дети и внуки могут думать иначе». «И напрасно!» «Впрочем, я не думаю, что у них могла подняться рука на отца и деда». «Конкуренты?» — предположила Мирослава. «Про конкурентов я ничего не знаю», — призналась Ираида Максимовна. «Я вообще не разбираюсь в бизнесе. Он меня просто не интересует». «Однако ваш Ефим Трофимович не может существовать отдельно от своего бизнеса, и вам придется принять их вместе». «Наверное, вы правы», — ответила пожилая женщина, и в ее глазах впервые за все время разговора промелькнула тревога. «О бизнесе и конкурентах вам лучше поговорить с самим Ефимом». «Хорошо, я поговорю с ним», — согласилась Мирослава, хотя и так собиралась это сделать. «Я прямо сейчас позвоню ему», — вызвалась Ираида Максимовна. «Позвоните», — кивнула Мирослава. Скоробогатов согласился поговорить с детективом и предложил ей приехать к нему на фирму. Через час с небольшим Мирослава уже входила в кабинет бизнесмена. Поздоровавшись с ней, Скоробогатов придирчиво осмотрел ее с ног до головы, потом предложил сесть и сам сел напротив. «Я знаю, о чем вы хотите поговорить со мной», — сказал он. «В этом нет никакого секрета», — ответила Мирослава. «Да, да. «Убийство соседа Ираиды», — кивнул он. «Я озадачил ее. Но сначала я хочу поговорить с вами о другом». «О чем же?» — спросила Мирослава. «Как вы относитесь к смыслу жизни?» — спросил хозяин кабинета. «К смыслу жизни?» — не поверила своим ушам детектив. «Да, да, вы не ослышались», — улыбнулся он. «Затрудняюсь ответить». «Не говорит же ему», — решила Мирослава, «что, по ее мнению, смысл жизни заключается в том, чтобы просто жить и по мере возможности не пятнать свою жизнь неблаговидными поступками, или, как говорят продвинутые, не портить себе карму». Но она вовсе не собиралась делиться сокровенными мыслями со свидетелями, проходящими по тому или иному делу. «А я в последнее десятилетие часто задумывался над этим самым смыслом», — сообщил Скоробогатов. «И что же надумали?» — спросила Мирослава для того, чтобы поддержать разговор. «Вы слышали что-нибудь о Диогене?» — спросил бизнесмен. «Я слышала о двух Диогенах. Какого именно вы имеете в виду?» — ответила вопросом на вопрос Мирослава. «Двух?» «Да. Диоген Синопский и Диоген Лаэртский». «О! Как честный человек, я должен признаться, что знаю только одного из них. Того, который сидел в бочке и нагрубил Александру Македонскому, попросив в ответ на предложение царя исполнить его любое желание, отойти и не заслонять солнце». Мирослава улыбнулась. «Еще он ходил днем с зажженным фонарем», — продолжил Скоробогатов. «Когда его спросили, что он делает, философ ответил: «Ищу человека». «Это Диоген Синопский. И он сидел не в бочке». «А в чем же, по-вашему?» — усмехнулся мужчина. Мирослава проигнорировала его усмешку и ответила. «Прославленный философ не мог сидеть в бочке по той простой причине, что бочек тогда еще не было». Ученые выяснили, что Диоген жил в глиняном сосуде, который назывался пифос. Такие сосуды часто обнаруживали археологи при раскопках. Большая часть пифосов имели высоту 1,5–2 метра. Их полностью закапывали в землю и хранили в них зерно, вино, соленую рыбу и другие продукты. Один из таких пифосов и превратил в свое жилище Диоген. Философ поместил его на центральной площади города Коринфа. «Допустим», — кивнул Скоробогатов в знак того, что принял к сведению сообщенную Мирославой информацию. И спросил: «А что известно о вашем Диогене?» «О моем?» — улыбнулась Мирослава. «Вы имеете в виду Диогена Лаэртского?» «Да». «О нем почти ничего не известно». «То есть?» «Диоген Лаэртский – позднеантичный историк философии, живший, предположительно, во 2–3 веке нашей эры. Никто ничего не знает о его жизни, но до нашего времени дошли его труды. В основном это сочинения о других великих людях древности». «Понятно. Тогда давайте вернемся к моему Диогену», – предложил Скоробогатов. «Что ж, давайте вернемся», — не стала возражать Мирослава. «Вы помните, что он говорил о смысле жизни?» «Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл», — ответила детектив. «А конкретно о смысле жизни?» «Диоген был киником и считал, что человек должен довольствоваться малым. Но к вам, я думаю, это не относится», — добавила она. Скоробогатов поморщился и сказал: «Так вот. Диоген считал, что смысл жизни состоит в достижении состояния самодостаточности». С нажимом в голосе проговорил Скоробогатов. «Когда человек постигает суетность внешнего мира и становится безразличным ко всему, кроме спокойствия собственной души». «Насколько я понимаю», — пряча улыбку, проговорила Мирослава, — «вы с ним не согласны». «Представьте себе, нет. Вернее, не совсем. Не стану отрицать, что не смог бы всю жизнь обходиться плащом, посохом и миской». Дедушка с бабушкой о смысле жизни Мирославе ничего не говорили. Просто трудились всю жизнь и растили детей и внуков. Но тем не менее, ей нужно было выруливать из сложившейся ситуации, и она спросила дружелюбно: «Я предполагаю, что ближе к старости Диоген несколько отошел от строгих принципов, которых придерживался изначально». «Что вы хотите этим сказать?» выразил явную заинтересованность Ефим Трофимович. Мирослава охотно объяснила. «В 338 году до нашей эры разразилась названная Хиронейская битва греков с македонским царем Филиппом II. Диоген покинул Афины, отправившись к берегам Эгины, но корабль, на котором он плыл, захватили пираты. Все, кто находился на корабле, были либо убиты, либо взяты в плен. В числе выживших был Диоген. В те времена работорговля была обычным делом, и Диоген оказался на невольничьем рынке. Пожилой философ не мог похвастаться силой, выносливостью, ремесел он тоже не знал, но сумел восхитить своим остроумием купца Коринфянина Ксианида, который решил, что Диоген будет хорошим учителем для его детей, и он не ошибся в своем выборе. Евбул в книге «Продажа Диогена» рассказал, что Ксианид не прогадал, и Диоген оказался превосходным воспитателем и наставником для его детей. Диоген не только обучил их всем существовавшим тогда наукам, но и научил многим полезным вещам, которые пригодились им в повседневной жизни. «Типа варить, стирать, штопать», — усмехнулся Скоробогатов. «Типа», — кивнула Мирослава. «Ученики любили учителя и заботились о нем, заступались за Диогена перед родителями. Знакомые философа предлагали выкупить его из рабства, но он категорически отказывался от их предложений, утверждая, что даже в рабстве он может быть господином своего господина. Скорее всего, Диогену неплохо жилось в доме Ксениада. У него была крыша над головой, регулярное питание и добрые отношения учеников. Обретя свободу, он лишился бы всего этого. На старости лет о нем некому было бы позаботиться. А так, по словам все того же Евбула, Диоген дожил у Ксениада до глубокой старости. Умер философ в родном Коринфе, и, что особенно интересно, в один день с Александром Македонским. 10 июня 323 года. «Не знал подробностей его жизни», — задумчиво проговорил Ефим Трофимович. «Получается, что на склоне лет даже для философа еда и крыша над головой важнее свободы. Но я его не осуждаю». «Я и подавно», — ответила Мирослава и тут же спросила. «А что вы сами, Ефим Трофимович, думаете о смысле жизни?» «Вам на самом деле интересно это знать?» Неожиданно хитро прищурился Скоробогатов. «Конечно», — ответила она, не отворачиваясь от его испытующего взгляда. «Вот доктор Мясников», — не спеша проговорил Ефим Трофимович, высказал интересную мысль. «Суть ее заключается в том, что никакого смысла жизни не существует, и нужно просто жить». «Ого», — подумала Мирослава, — «доктор-то, оказывается, мой единомышленник». «Но при этом свою жизнь нужно раскрашивать как можно ярче». «Разумно», — согласилась Мирослава. «Именно этим», — усмехнулся Скоробогатов, «я и начал заниматься на склоне своих лет». «Вы имеете в виду свой роман с Ираидой Максимовной?» — спросила детектив. «Да», — кивнул он. «Его в первую очередь, но не только. Просто мы с Ираидочкой решили раскрашивать свою жизнь вместе». «И какие у кого-то могут быть возражения?» — насупил он брови. «Никаких», — открыто улыбнулась ему Мирослава. «Это у вас никаких, а у других имеются». «И какие же?» «Седина в бороду, бес в ребро». «И все в таком духе с намеком на то, что в нашем возрасте пора думать о душе». «Я думаю, что о душе, в смысле ее состояния и содержания, нужно думать всегда», — заметила Мирослава. «Я о том же». Обрадовался ее пониманию Скоробогатов. «Ефим Трофимович, под другими вы имеете в виду своих детей?» «Ну что вы!» — искренне возмутился мужчина. «Я воспитал достойными людьми своих детей и внуков». «Тогда детей Раиды Максимовны?» Скоробогатов недолго подумал и помотал головой. «Нет, с детьми Раиды все в порядке. Но вот ее внуков, как мне кажется...» «Что-то смущает в наших отношениях с их бабушкой». «Что же?» «Не знаю», — развел руками Скоробогатов. «А я, кажется, знаю», — проговорила Мирослава. «И что же?» Казалось, он весь превратился во внимание. «Убийство на ее пороге соседа Евгения Марковича Свистоплясова, одетого в ваше пальто». «Да, незадача». Вздохнул Скоробогатов и спросил с толикой недоверия в голосе. «Вы думаете, что только это?» Мирослава молча кивнула. «Вы все-таки думаете, что убить хотели меня?» Спросил бизнесмен. «Не исключено». «Не всегда я действовал по закону и даже по совести», с тяжелым вздохом признался Ефим Трофимович. «Елена Анатольевна была права», промелькнула в голове детектива. Словно угадав ее мысли, Скоробогатов сказал. Но это все в далеком прошлом. Неблаговидные поступки своей жизни позднее я постарался загладить благотворительностью. Я и сейчас продолжаю тратить на добрые дела немало средств. А как относятся к этим непредвиденным тратам ваши дети? С пониманием, уверенно ответил мужчина. И, не удержавшись, добавил. Я вам уже говорил, что воспитал своих детей достойными людьми. Я помню, ответила Мирослава. Но далеко не все выносят испытания большими деньгами. «Я знаю об этом», — ответил Скоробогатов. «Поэтому с измальства приучал детей зарабатывать деньги самостоятельно. И им это понравилось. Они очень скоро поняли, что деньги, заработанные своими руками и своей головой, имеют вес, стократно превышающий вес денег, полученных просто так из чужих рук, даже если это руки родного отца». «В теории все это может быть и так», — сказала Мирослава. «Но на практике...» «На практике», — перебил ее Скоробогатов. «Я давно разделил свою компанию на равные части между своими детьми, и они активно участвуют в ее управлении, планировании и развитии, так что им хватает своих барышей, и нет нужды убивать отца, чтобы получить те крохи, что им достанутся после моей кончины». «Что ж, Ефим Трофимович», — сказала детектив. «Мне кажется, что вы приняли мудрое решение». «Ну еще бы», — довольно хмыкнул он. «Но все-таки, может быть, вы отыщете в своей памяти хоть одного какого-нибудь завалящего недоброжелателя?» Скоробогатов весело рассмеялся, потом развел руками и проговорил. «Помилуйте, сударыня, я бы и рад угодить вам, но не припомню никого». «Спасибо за то, что уделили мне время», — сказала Мирослава, поднимаясь со стула. «Разве я мог поступить иначе?» — благодушно отозвался Ефим Трофимович. «Ведь я в некотором роде лицо заинтересованное». «Ох, и лукавит Ефим Трофимович», — подумала про себя Мирослава. «Он лицо заинтересованное в раскрытии убийства не в некотором роде, а напрямую». Но после разговора с ним у нее не осталось причин считать, что убить хотели именно жениха Ираиды Максимовны Гришиной. А ведь ее внуки считали именно так. Иначе они не обратились бы в детективное агентство. Только беспокойство за бабушкино благополучие могло заставить парней потратить деньги на детективов. Мирослава подумала и решила, что встречаться с детьми Скоробогатого, пожалуй, не стоит. Она предполагала, что их всех по очереди сейчас трясет следователь. Главная версия у полиции-то, что соседа убили по ошибке из-за надетого им чужого пальто. Убить же хотели именно богача Скоробогатого. И полиция не свернет с этого пути, пока не узнает всю подноготную семейства Скоробогатовых. Бедные, посочувствовала им Мирослава. Ее интуиция подсказывала, что в данном случае искать нужно, как говорится, прямо под фонарем. Правда, пока голос интуиции звучал очень тихо, и поэтому Мирослава решила познакомиться с детьми Ираиды Максимовны Гришиной. Она обзвонила их по очереди и назначила каждому из них свидание в Белоснежке. Никто из них не отказался встретиться с детективом. Если в их голосах и звучало что-то, то явно не страх и не опасение, а скорее любопытство. Встреча была назначена на завтра. Сегодня же ее ждали вкусный ужин и уютный вечер в кругу так называемой семьи, помощника Мариса Миндаугаса и кота Дона. После того, как посуда была убрана со стола и они расположились возле камина, Марис спросил. «Вы не думали о том, как мы будем встречать Новый год?» «Как обычно», — лениво отозвалась Мирослава. «Что значит «как обычно»?» — не согласился он. «Каждый Новый год должен быть особенным». «Ну-ну», — насмешливо протянула Мирослава. «Нарядим нашу красавицу елку, накроем стол, откроем шампанское и здравствуй, Новый год!» Марис не удержался и хмыкнул. «Какая вы, однако...» «Не оригинальная!» «Оригинальности мне хватает в работе. А в виде новшества можем еще прикупить игрушек для нашей елочки». «Можем», — согласился он. «А вместо Деда Мороза поставим под нее Шуру». «Ты хочешь заморозить моего лучшего друга?» Она погрозила ему пальцем. Перед новогодним праздником они наряжали елку, которая росла у них во дворе. Так что замерзнуть под ней ночью было не мудрено. Но Марис предложил выход. «Мы наденем на него тулуп, валенки и шапку». «Слышал бы Шура твои слова», — сказала Мирослава. «Я надеюсь, что вы не передадите ему их», — засмеялся Марис. «Ладно, шутки в сторону. Лучше скажи, что ты нарыл в интернете на фигурантов нашего дела. Представьте себе, никакого криминала. И на жениха Ираиды Максимовны Гришиной. Если вы имеете в виду Скоробогатого, то он чист перед законом, яки слеза младенца. Ты уверен? Не поверила Мирослава. Увы и ах, ответил он. Если у Ефима Трофимовича и были в прошлом какие-то грешки, то небольшие. Темные личности его не крышевали, он не был своим среди криминальных авторитетов. Интересно, как же он умудрился не попасть на зуб ни одной хищной рыбе, которыми кишмя кишели просторы бизнеса в еще не столь отдаленные времена? Понятия не имею, отметил Морис. Хотя, задумался он, среди его друзей был некто Гуревич Иван Степанович. Шутишь? Присвистнула Мирослава. Да нет. В сети имеются их совместные фото на пикнике, на рыбалке, на охоте. 20 лет назад Гуревич был большой шишкой в МВД. Но теперь он ведет скромную жизнь заслуженного пенсионера на своей даче в пригороде. Правда, дача, по слухам, не маленькая. Но сути дела это не меняет. В таком случае со Скоробогатовым все понятно, проговорила Мирослава. С его детьми и внуками тоже все в порядке. Так я и думала. А что с детьми и внуками Ираиды Максимовны? С ними вообще все просто. Учитель, врач, архитектор, инженер. Внуки, вернее, трое из них, занимаются мелким бизнесом. Один адвокат, но, опять же, все в рамках закона. И все-таки я хочу с детьми Ираиды Максимовны познакомиться, сказала Мирослава. Договорилась о встрече с ними в Белоснежке. Со всеми разом? Спросил Морис. Да, почему нет? Вам виднее, произнес он, нежно проводя рукой по мягкой шерсти примостившегося рядом кота. На следующий день Мирослава прибыла в Белоснежку раньше назначенного срока. Выбрала столик. Фишкой кафе было то, что весь обслуживающий персонал был там облачен в одежду гномов и гномих. Сама хозяйка кафе время от времени проплывала мимо посетителей по залу в облике Белоснежки. И каждое ее появление вызывало, особенно у сильной половины посетителей, заслуженный фурор. Приостановив шефствующего мимо гнома, Мирослава попросила его поставить к выбранному ею столику еще один стул. Длинноногий рыжеволосый гном и не подумал ей возражать и говорить, что это в их заведении не положено. Нет, он просто кивнул, озорно блеснул при этом своими голубыми, как майское небо, глазами и приставил к столику пятый стул. «Спасибо», — поблагодарила его Мирослава и добавила. «От вас веет весной». «Весной?» «Да, от ваших голубых глаз и солнечных волос». «А», — выдохнул он и испарился. Мирослава позвонила на телефоны детям Ираиды Максимовны Гришиной и сообщила номер столика, за которым их ждет. Никто из них не опоздал и не заставил детектива ждать. Вскоре две сестры, Полина Владимировна и Анна Владимировна, а также два брата, Александр Владимирович и Андрей Владимирович, уселись за столик и с удивлением стали смотреть... Нет, не на детектива, а друг на друга. Как же они удивились тому, что собрались все вместе. И чуть ли не в один голос воскликнули. «Как же давно мы не виделись!» «На дне рождения мамы», — ответила одна из сестер. «Точно, точно!» — закивали все остальные. Обменявшись еще несколькими восклицаниями, они все четверо, как по команде, обратили свои взоры на Мирославу. «И зачем вы нас собрали здесь?» — спросил Александр Владимирович, отец Игоря Гришина. Все остальные просто закивали. И Мирослава поняла, что Александр в этой компании неформальный лидер. Она вспомнила его сына, и уголок ее губ дрогнул в едва заметной улыбке. «Видно, это у них наследственное», — подумала она. «Я просто хотела увидеть вас», — ответила детектив. Если ее ответ и ошарашил их, то ни один из них не выдал своего удивления. Мирослава не сомневалась в том, что Игорь проинформировал родителей, теть и дядю о том, что нанял частного детектива. «Для начала давайте познакомимся», — предложила она. «За этим дело не станет», — ответил Александр Владимирович Гришин и назвал себя. Его сестры и брат последовали его примеру. «Рада с вами познакомиться», — сказала Мирослава. «Мы тоже», — ответили они в разнобой и без особого энтузиазма. «Вы, конечно, знаете, что убит сосед вашей матери». «Туда ему и дорога», — сразу же отозвалась Анна. «Почему?» — спросила детектив. «Да потому что он уже всех достал, тырит все, что плохо лежит, и попрошайничает». «Плохо, что дядю Женю убили на мамином пороге», — сказала Полина. «Хорошего в этом мало», — согласился Александр Владимирович и спросил. «Но мы-то тут при чем?» «Так это твой сын нанял детектива», — хмыкнул Андрей Владимирович. «Допустим, что детектива Игорь нанимал не один», — ответил брату Александр и обвел окружающих многозначительным взглядом. «Не ссорьтесь, мальчики», — призвала братьев к порядку Анна. «Нанял и нанял», — поддержала сестру Полина и обратилась к Мирославе. «Если вы хотите нас о чем-то спросить, то спрашивайте, мы ответим на все ваши вопросы». «Конечно, ответим», — кивнула Анна. Мирослава отметила про себя, что, судя по всему, сестры, в отличие от братьев, дружны между собой. Но это не относилось к делу, поэтому она не стала развивать свою мысль. Обведя взглядом присутствующих, она сказала. «Меня интересует ваше мнение по поводу того, хотел ли убийца убить вашего соседа или был намерен отправить на тот свет вашего будущего отчима». «Я думаю, что убить хотели Ефима Трофимовича», — тихо сказала Полина. «Почему вы так считаете?» «Потому что кому может быть нужен наш сосед дядя Женя Свистоплясов? Он алкоголик, и у него ничего нет». «Да уж», — согласился Александр. «У дяди Жени в кармане вошь на аркане и блоха на цепи». «А мне кажется, что убить хотели именно Свистоплясова», — возразила Анна. «И никакое чужое пальто не могло обмануть убийцу». «Да за что же его убивать?» — спросил Александр. «За то, что он всех достал». «Вообще-то за это не убивают», — возразил брат. Но особой уверенности в его голосе не было. «А каково ваше мнение?» — обратилась Мирослава к отмалчивающемуся Андрею. «Я не знаю», — ответил он. «Пусть полиция выясняет, кто и кого хотел убить. А вам предстоит искать, кто убил Свистоплясова, раз уж вы заключили договор с нашими сыновьями». «В общем-то, вы правы», — согласилась Мирослава. «Но ведь у вас все-таки есть свое мнение на этот счет. Разрешите мне оставить его при себе», — уперся Андрей. «Вольному воля», — отозвалась детектив. «Андрюша думает, что убить хотели Скоробогатого», — подала голос Анна. «Да?» — переспросила Мирослава. «Почему же он молчит?» «Тактика у него такая», — усмехнулся Александр. «Ни во что не вмешиваться». «Типа моя хата с краю», — добавила Анна. «Хочу заметить», — проговорила детектив, — «что это самое опасное место расположения для хаты». «Я никого не трогаю», — повысил голос Андрей, видимо, задетый обструкцией брата и сестер. «И хочу, чтобы меня никто не трогал». Мирослава не собиралась перевоспитывать взрослого мужчину и просто пожала плечами, давая таким образом понять, что готова считаться с его точкой зрения. «Что вы можете рассказать мне о Евгении Марковиче Свистоплясове?» «О дяде Жене и говорить-то нечего», — ответила Анна. «Сколько я себя помню, он вечно пьяный». «И почти никогда не работает», — сказала Полина. «Совсем?» «Ну, почему же совсем?» — усмехнулся Александр. «Тетя Тоня все время пытается куда-нибудь его пристроить. Но он прорабатывает день-два от силы неделю и вылетает». «Вылетает?» «Точно так. Вернее, его выгоняют за пьянку. Даже в грузчиках он не задерживается». «Выходит, что он жил на деньги жены?» — спросила детектив. «Выходит так», — сказала Полина. «Тетя Тоня всю жизнь работает на двух, на трех работах». «Почему же она его до сих пор не выгнала?» — спросила Мирослава. Полина вздохнула. «Понимаете, эта квартира была собственностью родителей дяди Жени и досталась ему по наследству. От тети Тони идти некуда, она сама детдомовская. Вот и мучается всю жизнь с пьяницей». «А дети?» «У них только сын Толик, но он, слава богу, к бутылке не прикладывается. Женился на хорошей девушке, дети у них, два сына, хорошие мальчики». «Да только с тестем и тещей мало радости жить», — заметил Александр. — То есть у Свистоплясовых квартира маленькая, и семье сына места там нет? — Квартира у них большая, — возразила Анна. — Просто Карина, это жена Толика, — пояснила женщина, — не хочет жить в одной квартире с алкоголиком, и ее понять можно. Какой пример возьмут внуки с деда, вечно стоящего на бровях? — Перспектив получить жилье у семьи Толика и Карины нет, — спросила Мирослава. — Не предвидится. — Ипотека? Полина замахала руками. «Что вы, это кабала на всю жизнь! Да и зарплата у Толика с Кариной, что называется, средняя. А детей надо одевать, обувать, кормить и, к сожалению, время от времени лечить». «Получается, что надеяться они могли только на уход в мир иной отца семейства», — сделала вывод детектив. «Вы говорите страшные вещи», — осуждающе проговорила Полина. «И если вы на что-то намекаете», — добавила Анна, — «то ни жена, ни сын, ни невестка на это не способны». «Я ни на что не намекаю», — ответила Мирослава. Про себя же подумала, что нужно проверить алиби всех членов семьи Свистоплясовых. «И у меня к вам еще один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к предстоящему браку своей мамы с Ефимом Трофимовичем Скоробогатовым?» «Мы только за», — хором ответили сестры. «Мама имеет право быть счастливой». «Имеет-то она имеет», — не удержался на этот раз Андрей. «Но как отнесутся к этому дети Скоробогатова? Ведь он весьма и весьма богатый буратиночка». Мирослава не собиралась сообщать кому бы то ни было, в том числе и сидящим сейчас с ней за одним столом детям Ираиды Максимовны, что буратиночка уже разделил свое богатство между детьми, и у них не может быть претензий к женитьбе отца. «Лично я думаю», — между тем проговорил Александр, «что наша мама и Ефим Трофимович оба взрослые и дееспособные люди, и им самим решать, связывать свои судьбы или нет. Что ж, давайте хотя бы выпьем кофе и съедим хоть какой-то десерт, чтобы не огорчать милого гнома, уже уставшего бросать в нашу сторону призывные взгляды», — сказала Мирослава. Присутствующие рассмеялись. Александр сказал, «Лично я закажу полноценный обед». «Я, пожалуй, тоже», — последовал примеру брата Андрей. Обе сестры и детектив ограничились вкусным фирменным чаем Белоснежки и яблочным пирогом, посыпанным корицей. На следующий день Мирослава отправила Мариса проверять алиби Анатолия и Карины Свистоплясовых. Они были оба работающими людьми. Евгения Свистоплясова убили в будний день. Следовательно, нужно было узнать, не отлучались ли муж и жена Свистоплясовы с работы. Сама же отправилась искать улики под фонарь, то есть на место преступления. Начала она с поквартирного опроса. Никто из соседей не сказал ни одного хорошего слова в адрес убитого. Зато все жалели жену и сочувствовали семье сына. Одна из соседок так и сказала: «Хоть поживут теперь по-человечески». Другая, Татьяна Игнатовна Красавина, и вовсе разоткровенничалась и сообщила детективу, что Женька Свистоплясов получил наследство, и теперь-то он его точно не пропьет. «Какое такое наследство?» – удивилась детектив. Ей никто и словом не обмолвился, что убитый получил наследство. «Какое точно я не знаю», – ответила женщина. «Но покойник незадолго до того, как его убили, говорил, что большое, и хвастался, что теперь-то он позовет всех своих дружков, и они славно погуляют». «Странно. Если он получил наследство, то зачем ему понадобилось воровать чужое пальто?» «Это вы странная женщина», — проговорил подошедший к ним мужчина. «А вы, собственно, кто?» — спросила Мирослава. «Сосед я из квартиры напротив. Вот ходил за хлебом, за кефиром». Он поднял пакет со своими покупками и потряс им чуть ли не перед самым носом детектива. «Зовут меня Аркадий Самуилович Левиант». «Очень приятно, Аркадий Самуилович. А я детектив Мирослава Волгина». «Взаимно», — кивнул Левиант. «Аркадий Самуилович, почему вы назвали меня странной женщиной?» «Потому что вы не понимаете очевидные вещи». «Поясните, пожалуйста, какое именно?» «Вам непонятно, зачем Женька украл пальто, если получил наследство?» «Допустим». «Милая барышня, наследство еще надо оформить и продать нужно. А трубы у Свистоплясова горели сейчас, сию минуту. Вот он и примеривался продать чужое пальто, а деньги пропить. Да жена помешала». «Откуда вы это знаете?» «Так Антонина сама рассказала», — ответил Левиант. «Татьяна Игнатовна», — обратилась Мирослава к Красавиной. «Вы не помните, кто слышал, как Свистоплясов рассказывал вам о наследстве?» «Я слышал», — ответил вместо соседки Левиант. «Еще Тая Гузельская с первого этажа с нами стояла, и Вася Попереченков с четвертого этажа». «Больше никого не было?» «Вроде нет», — ответила женщина. «Из взрослых больше никого не было», — подтвердил ее слова Аркадий Самуилович. «А не из взрослых?» — быстро спросила Мирослава. «Подростки внизу тусовались, но не думаю, что они к нашему разговору прислушивались», — сказал Левиант. «Вы не помните, кто именно из подростков там был?» «Я и не видел кто, просто слышал, что они там шумят». «Мы уже сколько раз их из подъезда гоняли», — пожаловалась Красавина. «А они все равно там кучкуются». «Вы сказали, что семья сына Свистоплясова здесь не живет». «Не живет», — кивнула Красавина. «А внуки бабушку навещают?» «Навещают, конечно. Карина сноха, в аптеке работает. Так она и лекарства присылает Антонине, внучок их приносит». «Вы не знаете, давно приходили внуки к Свистоплясовым?» «Да нет, недавно. Володя прибегал. Сашу давно не видела». «Не в тот ли день мальчик приходил, когда их дедушка перед соседями наследством хвастался?» «Этого я сказать не могу, не знаю». «Что ж, спасибо», — сказала Мирослава и, поднявшись этажом выше, нажала на кнопку звонка квартиры Свистоплясовых. Дверь ей открыла немолодая женщина во всем черном. «Антонина Акимовна Свистоплясова?» — тихо спросила Мирослава. «Да. А кто вы?» «Я детектив Мирослава Волгина». «Но полиция уже расспрашивала меня». «Да, я знаю. Но я не из полиции». «А откуда?» — на этот раз удивилась женщина. «Я частный детектив. Веду расследование по поручению внуков Ираиды Максимовны». «А, вот оно что! Полиция говорила мне, что моего мужа убили по ошибке, но мне от этого не легче». Жена Свистоплясова всхлипнула с такой искренней горечью, что в мыслях детектива пронеслось. «Так ведь она любила его. Не зря говорят, что любовь зла». Додумывать свою мысль она не стала. Мирославе не хотелось причинять женщине дополнительную боль, но она должна была спросить ее. «Антонина Акимовна, вы не допускаете мысли, что убить на самом деле хотели вашего мужа, а не Скоробогатого?» «Господь с вами!» — замахала на нее обеими руками жена Свистоплясова. «За что же было убивать моего Женечку? Он в жизни даже мухи не обидел!» «Может быть, его убили из-за наследства?» — спросила Мирослава. «Из-за наследства?» Широко распахнула заплаканные глаза жена Свистоплясова. Вернее, теперь уже вдова. «Из-за какого такого наследства?» — переспросила женщина. «Но ведь тетя оставила Евгению Марковичу наследство». «А, вот вы о чем!» — горько рассмеялась женщина. «Уже не на самом деле умерла тетка. Но никакого наследства она не оставила. Квартира у нее была не приватизирована и отошла государству. Все, на что мог претендовать Женя, так это 6 соток, которые, да, перешли ему, но толку-то от них». «То есть? Участок же можно продать?» «Кому он нужен, этот участок с развалившимся фанерным домиком, гнилым забором и заросшим сорняками яблоневым садом и огородиком?» — выдохнула Свистоплясова. «Участок можно облагородить, забор восстановить, на месте развалившегося домика построить новый». «Нет, нельзя», — покачала головой Антонина Акимовна. «Там полным-полно таких заброшенных дач, и никто ничего в этом месте покупать не хочет». «Почему?» «Потому что, во-первых, далеко. Во-вторых, никакой транспорт туда не ходит». «Но дачу же кто-то построил?» «Построили», — кивнула Свистоплясова. «При царе Горохе, когда была советская власть, работал завод-гигант, от которого теперь и кучки пепла не осталось. Вот он-то и давал своим работникам 6 соток, как теперь говорят, в экологически чистом месте, и возил туда людей на заводском автобусе. Советская власть окончилась, завод давно сравняли с землей, дачи люди побросали. Старики умерли, а молодым они и бесплатно не нужны». «Но соседи говорят, что ваш муж хвастался своим наследством, намекал на то, что его можно выгодно продать». «Язык у моего Женечки был без костей», — вздохнула женщина. «Да и цену он любил себе набивать. Хотел, чтобы люди его уважали. А уважать-то его было не за что», — признала жена Свистоплясова и всхлипнула. Мирослава подождала, пока она успокоится. Потом спросила. «Может быть, ваш муж накануне своей гибели с кем-нибудь ссорился?» «Ни с кем он не ссорился. Да его и не принимал никто всерьез, даже если Женя лез в бутылку, от него просто отмахивались. И он сразу успокаивался». «Так что не там вы ищете». Она снова горько усмехнулась. «Если только не думаете, что его Ефим Трофимович проткнул отверткой за кражу своего пальто». «Я так не думаю», — тихо ответила Мирослава и, как показалось Свистоплясовой, сменила тему. «Антонина Акимовна, вас внуки часто навещают?» «Раза 2 в неделю. А что?» «Оба?» «Оба. Но чаще всего по очереди. Младший, правда, иногда заиграется и забудет, что к бабушке надо зайти». «И часто с ним такое случается?» «Да нет. Но вот как раз в день гибели дедушки не только забыл прийти, но и лекарства потерял, которые мне с ним Карина посылала. Мы не сразу хватились, сами понимаете. Не до того было». «Понимаю. Но потом вы спросили внука, как же это случилось. Он объяснил?» «Объяснил. Сказал, что с ребятами в какую-то игру заигрался, а где оставил лекарство, он не помнит. Они были в сумке? Зачем в сумке? В мешочке. Ну, в таком, как в пятерочке выдают. Карина их десятками покупает, а потом все в них кладет. Еще один вопрос, Антонина Акимовна. Ваш внук разбирается в электричестве? В электричестве? Переспросила женщина. Ну да, типа розетку починить. Нет, что вы, Володеньке всего 12 лет. Кто же ему доверит чинить электроприборы? У нас вон, лампа мигает. Она, конечно, старенькая, как говорится, в обед ей будет 100 лет. Но выбрасывать жалко. Она же еще хорошая. А я грешным делом, Антонина Акимовна смутилась. Молодость вспомнила и вышивкой занялась. Так мне под ней очень удобно. А она вроде ничего-ничего, да как начнет мигать, точно ей что-то в глаз попало. «Может, нужно просто лампочку сменить?» — предложила Мирослава. «Нет, лампочка хорошая. Лампочки-то я и сама менять умею». А тут Саша сказал, что-то в ней замыкает. «Саша?» «Да, старший внук. Я ему позвонила, и он обещал прийти. Но не пришел». «Не успел. Саша занят был с репетитором, ему в этом году ЕГЭ сдавать. А как у него окошко появится, так и обещал забежать, но не успел». Снова повторила Антонина Акимовна. «Убили моего Женечку». Мирослава решила, что больше ничего узнать о Свистоплясовой она не сумеет, и простилась с убитой горем женщиной. Не успела она сесть за руль своего автомобиля, как зазвонил ее мобильник. Высветился номер сотового Миндаугаса. «Марис, я слушаю тебя», — отозвалась она. «Хочу вас порадовать», — проговорил он. Сделал короткую паузу и добавил. «Или огорчить». «Пожалуйста, сделай то или другое, но побыстрее», — попросила она, усаживая за руль своей серой «Волги». «Короче, у сына и снохи Свистоплясовых железное алиби. Они были на работе, в обеденный перерыв находились вместе со своими сослуживцами». «Хорошо». «Не понял». «Чего ты не понял?» «Выходит, что результат вас удовлетворил?» «Конечно. Теперь мы знаем, что ни сноха, ни сын не убивали Евгения Свистоплясова. И это, знаешь ли, радует». «Но все-таки его кто-то убил», — тихо обронил Марис. «И мы будем его искать», — также тихо ответила Мирослава и отключила связь. Она уже хотела было тронуть автомобиль с места, как передумала и вернулась в подъезд, в котором жили Гришина и Свистоплясовы. Детектив решила выяснить, кто из подростков был в подъезде, когда Евгений Свистоплясов хвастался перед соседями своим наследством. Мирослава прикинула, что подростки чаще всего собираются на площадке между первым и вторым этажом, возле почтовых ящиков. Она не надеялась на то, что кто-то из жильцов мог видеть ребят там, но наверняка их гвалт мешает кому-то из соседей, и они выходят для того, чтобы прогнать их из подъезда. Поэтому тот или иной жилец сможет ей назвать хоть кого-то из завсегдатаев подростковых сборищ. Начать она решила с первого этажа, но дверь ей открыли только в одной. Молодой долговязый парень, выслушав ее вопрос, ответил, что он понятия не имеет, кто из подростков бывает на сборищах в подъезде. «Вам не мешает шум?» «О!» — воскликнул он и замахал на нее руками. «Если бы вы слышали, как орет наш пацан, его ор перекрывает все шумы». «Отчего же он у вас так кричит?» — спросила Мирослава. «Зубки у него режутся. Мы с женой уже которую ночь не спим. Днем ходим, как чумные, и ничего не соображаем». «Что ж, извините». Едва заметно улыбнулась Мирослава. «Желаю вашему малышу поскорее обзавестись зубами и позволить вам выспаться». «Вашими бы устами», — пробормотал парень и закрыл дверь. Мирослава поднялась на второй этаж. Здесь ей повезло больше. Открылась первая же дверь, в которую она позвонила. Когда она делала поквартирный опрос, в этой квартире никто не отозвался. Видимо, хозяйка куда-то уходила. «Здравствуйте», — сказала Мирослава. «Я детектив. Меня зовут Мирослава Волгина». «А я Варвара Геннадьевна Пронина. Чем могу помочь?» «Варвара Геннадьевна, у вас здесь подростки собираются. Вам не мешают?» «Так нет, но когда шуметь начинают или того хуже курить и дым идет к нам в квартиру, я их просто выгоняю». «Вы не знаете их имен, адресов?» «Некоторых знаю. За главного у них Мишка Игонин из дома напротив. Квартиру не знаю, но живет в среднем подъезде на 4-м этаже. Потом еще Сева Ростовцев. Живет в подъезде рядом, квартира как наша, только на 1-м этаже. А через подъезд на 3-м этаже Валентин Голчонок». «Голчонок?» – переспросила Мирослава. «Да, фамилия у Вали такая». «Большое вам спасибо, Варвара Геннадьевна», — поблагодарила Мирослава. Она спустилась вниз, решив ограничиться полученной от Прониной информацией. Сначала она отправилась в дом напротив и разыскала Михаила Игонина. Дверь ей открыла младшая сестра Михаила и не только сообщила, что он дома, но и проводила детектива в комнату Михаила. По внешнему виду парня можно было предположить, что детективы его навещают каждый день. Он охотно согласился ответить на вопросы Волгиной. Мирослава предположила, что парень был рад тому, что можно было под благовидным предлогом хоть на время оторваться от выполнения домашних заданий, которые он, скорее всего, считал занудной ерундой, которая никак не могла пригодиться ему в будущем. Он предложил Мирославе удобный стул и спросил: «Что вы хотите у меня узнать?» «Михаил, скажите, пожалуйста, вы знакомы с Владимиром Свистоплясовым?» «С Володькой, что ли?» На этот раз удивился он. «Можно сказать и так», — кивнула детектив. «Но он тут не живет, только забегает к бабушке». «Скажите, не забегал ли он?» Мирослава назвала день убийства Евгения Свистоплясова. «Этого я точно не помню», — проговорил подросток и взлохматил набегающую ему на глаза челку. «А что вы помните?» «Последний раз, когда я его видел, он на нас прицикнул». «Что значит прицикнул?» «Тихо, — говорит. Мы от удивления рты открыли. Вообще-то он тихий пацан. А тут вдруг такое. У меня руки зачесали шею ему намылить». «Намылили?» «Нет, он сорвался с места и убежал». «Куда, к бабушке?» «В том-то и дело, что нет. Выбежал из подъезда». «Может, он вас испугался?» «Куда там? Он даже не смотрел на меня». «Почему он хотел, чтобы вы помолчали?» «Представления не имею», — пожал плечами парень. «По-моему, он к чему-то прислушивался. Там взрослые базарили. Но я не видел, кто, и не слышал, что они там обсуждали». «Вы не помните, у Володи было в тот день что-то в руках?» «Зеленый пакет из Пятерочки. Он почти постоянно с такими к бабке своей приходит». «Спасибо», — сказала Мирослава и пошла искать двух других подростков. Найти ей удалось только одного — Валю Галчонка. Он крутил карусель, на которой сидели два карапуза и просто визжали от восторга. Как потом выяснилось, один из карапузов был младшим братом Валентина. Галчонок поднапрягся и вспомнил, что Володька Свистоплясов прислушивался к громкоговорящим на верхнем этаже взрослым, а потом убежал. «Почему же он убежал?» – спросила Мирослава. «Я думаю, что он услышал голос своего деда и понял, что он пьяный, вот и убежал. Хотя, с другой стороны, Валя задумался, почесал в затылке. Дед-то его пьяный каждый божий день. Так что не знаю, чего Володька убежал». Мирослава поблагодарила мальчика и отправилась искать дворника. Дворника Али она отыскала в Дворницкой. Он сразу же предложил напоить ее чаем, так как сам как раз чаевничал. «Вы просто как Чапай», — пошутила Мирослава. «Я такой», — важно ответил Али. А потом спросил: «А почему как Чапай?» «Василий Иванович тоже говорил: я пью чай, и ты садись пить чай». «И это правильно», — одобрил Али. Мирослава хрумкнула карамелькой, которую терпеть не могла, и, дружелюбно улыбнувшись, спросила: «Али, не находили ли вы зеленый пакет с лекарствами?» «Как не находить? Находил», — ответил Али. «И что вы с ним сделали?» «Объявление на подъезд наклеил, что найден пакет с лекарствами». «Никто за ним не пришел?» «Нет», — горестно покачал головой дворник. «И объявление содрали. А один жилец даже обругал меня». «За что?» — спросила Мирослава. «Сказал, что я своими каракулями дверь порчу», — обиженно ответил Али. «Скажите, а где сейчас этот пакет?» «Да вот он лежит». Мужчина кивнул на полки, прибитые к стене. На одной из них и впрямь лежал зеленый пакет. Проследив за ее взглядом, дворник проговорил: «Он грязный был». «Грязный?» — быстро переспросила Мирослава. «Ну да, пятна какие-то размазанные. Я его вытер». «О, Господи!» — вырвалось у Мирославы. «Что такое?» — встревожился дворник. «Ничего», — ответила Мирослава. «Но, Али, пакет придется отдать в полицию». «Я бы с радостью», — ответил дворник. «Но боюсь». «Чего вы боитесь?» «Что они меня засмеют и прогонят». «Не прогонят. Мы с вами вместе пойдем». «Но если только вместе». Несколько недоверчиво протянул дворник. Мирослава достала мобильник и набрала номер телефона своего клиента Гришина. Он отозвался сразу. «Здравствуйте, Мирослава, я слушаю вас». «Игорь, вы помните фамилию следователя, который ведет дело об убийстве Свистоплясова?» «А как же, я же имел честь с ним разговаривать. Зовут его Юрий Тимофеевич Абашкин. Блондинчик неопределенного цвета. Знаете, такой оттенок, что не сероватый и рыжеватый. Что-то среднее». «Понятно», — сказала Мирослава. «Спасибо». «А зачем он вам?» — заторопился Игорь Гришин, боясь, что она отключит связь. «Вы что-то узнали?» «Я вам позднее дам полный отчет», — ответила Мирослава и отключилась. С Юрием Абашкиным она была не просто знакома. Ей работать с ним приходилось, в частности, над делом «Зимняя месть». Они тогда неплохо ладили. Так что, подхватив дворника Али, Мирослава повезла его вместе с зеленым пакетом к следователю. Уже в машине Мирослава спросила. «Али, вы трогали то, что находится в пакете?» «Нет», — покачал он головой. «Зачем мне? Я заглянул, там лекарства. А мне они зачем? Я же здоровый». «Точно помните, что не трогали?» — на всякий случай уточнила Мирослава. «Точнее не бывает. Я что, старик, что ли, чтобы ничего не помнить?» — ответил Али. «Не обижайтесь, пожалуйста», — улыбнулась Мирослава. «Разве можно обижаться на такую красивую девушку?» — ответил он. «Комплимент принят», — улыбнулась Мирослава. Следователь Абашкин, узнав, кто просится к нему на прием, сразу же согласился принять ее. «Юрий Тимофеевич, я по делу», — проговорила в трубку Мирослава. «И не одна». «Вы всегда по делу», — вздохнул он и спросил. «И кто же на этот раз с вами?» «Дворник Али». «Это уже что-то новенькое», — усмехнулся следователь. Когда Мирослава вместе с Али вошли в кабинет, Абашкин, широко распахнув руки, направился к ней навстречу. Но увидев, что детектив протянула ему руку, пробормотал себе под нос. «Обнимашки отменяются», — и пожал ее руку двумя руками. Али продолжал неуверенно топтаться возле двери. «Кто это?» — спросил следователь, переводя взгляд с Мирославы на дворника. «Я же вам сказала, это Али, главный свидетель в вашем деле». «В каком деле?» «В том, которое вы ведете». «Так у меня, как вы сами знаете, не одно дело». «Знаю, знаю. Мы пришли к вам с Али по делу об убийстве Евгения Марковича Свистоплясова. У вас ведь никаких версий по этому делу нет». «Почему сразу нет?» — сделал вид, что обиделся Абашкин. «Сначала мы предполагали, что убить хотели жениха соседки напротив Скоробогатого. Но потом эта версия отпала, и теперь рабочая заключается в том, что его убили свои же дружки-алкаши». «А вот и нет», — сказала Мирослава. «Мы тут с Али принесли вам раскрытие убийства на блюдечке. Правда, Али?» Она оглянулась на дворника. «Правда, правда?» — закивал он, хотя понятия не имел, о чем именно говорит Мирослава. «Али, предъяви, пожалуйста, улику», — попросила Волгина. Дворник с готовностью шлепнул на стол следователя пакет, в котором лежал второй пакет с лекарствами. «Что это?» — спросил следователь, осторожно заглядывая внутрь. «В пакете зеленый пакет, в котором находятся лекарства, предназначенные жене убитого Антонине Акимовне Свистоплясовой». «А почему они оказались у вас?» Следователь перевел взгляд с Мирославы на Али и обратно. «Потому что внук, Володя Свистоплясов, не донес их до бабушки и уронил во дворе, а Али...» — Мирослава одарила дворника взглядом, полным уважения, и тот сразу приосанился. «Сохранил его». «Для чего?» «На пакете с лекарствами должна быть кровь убитого. По крайней мере, какие-то ее следы должны сохраниться». «Почему здесь следы крови?» Али не знал, что пакет относится к убийству, и протер его. Следователь вздохнул и попросил. «А нельзя ли все по порядку рассказать?» «Можно», — ответила Мирослава. «Но учтите, что это пока только моя версия». «Я учту», — ответил Абашкин и повторил свою просьбу более нетерпеливым голосом. «Вы только рассказывайте». «Излагайте», — мысленно поправила Мирослава бывшего коллегу и начала свой рассказ с самого начала. И уже подходя к завершению своего рассказа, призналась. «Я тоже сначала склонялась к тому, что убить должны были Ефима Трофимовича Скоробогатого. Но поговорив с ним самим, с его невестой, детьми невесты, я поняла, что эта версия несостоятельная. И тогда я стала думать, кому выгодна смерть Свистоплясова. Все пребывали в уверенности, что этот алкоголик никому не нужен. Да, посторонним его уход из жизни действительно не приносил выгоды. Но у него есть сын, который, можно сказать, ютится в тесной квартире тещи и тестя с женой и двумя детьми, вместо того, чтобы жить в большой квартире своих родителей». «И вы решили, что Свистоплясова убил его сын?» — спросил следователь. «Или его жена, то есть сноха убитого», — ответила Мирослава. «Но у них у обоих оказалось алиби. Я побеседовала с соседями и узнала, что в день своей гибели Свистоплясов громко, чуть ли не на весь подъезд, распространялся о том, что получил большое наследство. И продав его, устроят пир на весь мир для своих дружков. Другие соседи сказали, что во время откровения убитого внизу тусовались подростки. «И что?» – спросил Абашкин. «Пока ничего», – пожала плечами Мирослава. «Но я поговорила с вдовой Свистоплясова, и она сообщила, что ее навещают внуки. В день гибели деда младший внук Владимир Свистоплясов должен был принести бабушке лекарства, но не только не принес их, но и потерял весь пакет, в котором они лежали». «Бывает», — обронил Абашкин. Мирослава проигнорировала его реплику и продолжила. «Я узнала, что Владимир Свистоплясов стоял внизу вместе с местными подростками, когда его дед рассказывал о наследстве. Он явно прислушивался к разговору взрослых, так как, по словам одного из подростков, даже прикрикнул на них, чтобы они не шумели. Вот список подростков, которые могут подтвердить, что внук Свистоплясовых был в тот день в подъезде и мог слышать похвальбу деда перед соседями». «А потом?» – спросил следователь, пробегая глазами по бумаге, врученной ему детективом. «А потом он убежал». «Убежал?» – следователь постучал карандашом по столу. «С чего вы взяли, что он вернулся?» «Интуиция нашептала», – усмехнулась Мирослава. «Понятно, интуиция. А если серьезно?» — спросил следователь. «Более серьезные вещи вам сообщит пакет, который нашел Али. Если там будут следы ДНК Евгения Свистоплясова, то вам, наверное, нужно будет провести обыск в квартире, в которой живет внук убитого». «Однако отвертку он уже успел выбросить, я почти уверен в этом». «А вот это навряд ли», — не согласилась с ним Мирослава. «Скорее всего, он вымыл ее и положил на место. Нагоняя от отца, мальчик получать не захотел бы». «Понятно. И еще?» «Что? Если следов от отвертки нет в пакете с лекарствами, то он сунул ее либо в карман куртки, либо брюк. Значит, на них должна остаться кровь его деда, как бы он ни старался ее замыть». «Точно!» — воскликнул Абашкин и, прощаясь, пообещал. «Я вам позвоню». Мирослава предложила Али довести его обратно до места его работы и проживания. Но он отказался, сказав, что ему нужно на рынок. Тогда она подбросила его до рынка, предложила подождать, но он, поблагодарив ее, отказался. «Я здесь пробуду долго, а обратно доберусь на автобусе, он прямо у ворот рынка останавливается». «Ну что же, Али, спасибо за помощь и до свидания». «Это вам спасибо», — ответил он. «За что?» — спросила Мирослава. «Не скажу», — ответил он и хитро улыбнулся, а потом помахал ей рукой. Следователь Юрий Тимофеевич Абашкин, как и обещал, позвонил Мирославе. Сославшись на то, что разговор это не телефонный, пригласил ее на чашечку кофе в любимую почти всеми горожанами кофейню «Старая мельница». Абашкин перед началом разговора заказал для нее чашку чая и кофе для себя. На десерт, согласия Мирославы, он выбрал миндальные пирожные, а для себя, сославшись на то, что голоден как волк, еще и два пирожка с рисом и мясом. Глядя на то, с каким аппетитом он их уплетает, Мирослава сразу же вспомнила о друге детства Шуре Наполеонове. Тоже следователя, который обожал хорошо поесть. Словно прочитав ее мысли, Абашкин сказал. «Кстати, вам привет от Шуры». «Спасибо. Ты поставил его в известность о нашей встрече?» «Мы столкнулись с ним нос к носу в дверях, ну, я и проболтался». Виновато улыбнулся Абашкин. «Ладно», — снисходительно отозвалась она. «Спасибо за переданный привет. А теперь рассказывай о деле». «Собственно, и рассказывать нечего», — вздохнул Абашкин. «Ты правильно все угадала. Мальчишка принес бабушке лекарство, услышал, как пьяный дед хвалится наследством и обещает спустить его на пьянку. А тут еще в семье начались нелады, отец мальчика стал ссориться с тещей, вернее, она с ним. Паренек боялся, что отец уйдет из семьи. Он после подслушанного разговора выбежал из подъезда, ходил по улице. Потом вернулся, чтобы отдать бабушке лекарство, и увидел, как пьяный дед в чужом пальто приближается к квартире соседей. Как он сам признался, не понимает, что на него нашло. Он вытащил отвертку, которую стащил у отца, чтобы опередить занятого брата и самому подчинить бабушкину лампу. И изо всей силы всадил ее в деда. Потом испугался и убежал. Отвертку он вытащил, так как понимал, что отец ее хватится. Сунул ее в карман. При этом испачкал руки, заляпал ими пакет с лекарствами, но даже не заметил этого. Пакет он где-то выпустил из рук. Где, не помнит, но раз Али нашел его во дворе, значит, там и выронил. Пришел домой, помыл отвертку, положил ее на место, застирал куртку. Но следы крови, ясное дело, остались и там, и там. Вот, собственно, и весь рассказ. Они помолчали несколько минут. Потом Мирослава сказала: «Жалко мальчишку». «Вы правы», — — согласился с ней следователь. «Это один из тех случаев, когда преступника жальче, чем его жертву». Братья Гришины остались довольны работой детектива. На прощание Мирослава сказала братьям: «Есть простой способ оградить себя и наследников Скоробогатого от всех недоразумений». «Какой?» — спросили братья в один голос. «Вы не претендуете даже на малую талику денег жениха вашей бабушки?» — уточнила детектив. «Не претендуем», — заверили ее братья. «Тогда пусть ваша бабушка заключит со своим женихом брачный контракт». «И все?» — снова разом спросили братья. «И все». «Марис, а что ты думаешь о Диогене?» — спросила Мирослава. «Я о нем вообще не думаю», — честно ответил Миндаугас. «И все-таки. Памятников Диогену соотечественники воздвигли много. На родине философа, в городе Синопе, на памятнике вырезали эпитафию. Время точит и камень, и бронзу. Но слова твои, Диоген, жить будут вечно. Ведь ты учил нас благу довольствоваться малым и наметил пути продвижения к счастливой жизни. Пусть состарится медь под властью времени. Все же переживет века слава твоя, Диоген. Ты нас научил, как жить, довольствуясь тем, что имеешь. Ты указал нам путь, легче которого нет». «В теории все это может быть и звучит возвышенно», — ответил Марис. «Но на практике...» И он спросил Мирославу: «Вы могли бы отказаться от своей работы?» «Нет». «А от своего коттеджа, утопающего в прекрасном саду?» «Тоже нет», — честно ответила Мирослава. «Вот и я хотел бы навсегда остаться здесь. С вами». Он осторожно дотронулся до ее руки, и Мирослава не убрала свою руку.